Самара, 1889-1893 годы. Главной проблемой чехословацкого лениноведения считалась так называемая проблема кнедликов со сливами. Дело в том, что в 1920 году Ленин, беседуя с одним чехом, делегатом Коминтерновского съезда, неосторожно спросил его, а что, по-прежнему ли в Чехии едят кнедлики со сливами? Вопрос как вопрос, задал, наверное, из вежливости или чтобы разнообразить разговор о нюансах политического быта государств, образовавшихся при распаде Австро-Венгрии. Однако, потеряв виски, дотошные исследователи обратили внимание на то, что кнедлики со сливами — блюда, которые в Чехии зимой подавать никак не могут. Тогда как Ленин, считается, заезжал в Прагу в феврале 1901-го для организации ожидаемого приезда Надежды Константиновны и в январе 1912-го на Пражскую партконференцию. Не является ли, указательный палец вверх, этот вопрос косвенным свидетельством в пользу того, что была и третья, незафиксированная в биохронике поездка Ленина в Прагу, состоявшаяся с учетом сезонного графика чешской кулинарии осенью? Расследованию этой загадки века и попыткам откопать мнимых или подлинных свидетелей фантомного визита и посвящало себя чешское лениноведение вплоть до бархатного 1989-го, когда все вопросы снялись сами собой. По нынешним временам проблема ленинских кнедликов кажется смехотворной. Какая в сущности разница, был или не был? Насколько вообще глубоко сейчас имеет смысл влезать в биографию Ленина? Может быть, достаточно изложить ее на 5 страничках? Нужно ли, к примеру, подробно рассказывать о самарском периоде жизни Ленина? В конце концов, в начале 1890-х с ним ничего такого не происходило. Ну, изучал Маркса, ну, спорил с народниками, ну, работал юристом. С той же легкостью, надо полагать, можно вычеркнуть из истории и сам этот период, контекст ленинской жизни. В конце концов, что такое начало 1890-х? Не 1905-й ведь и не 1917-й, ничего особенного. Ничего. В 1890 году в Англии случился банковский кризис, до такой степени серьезный, что вся финансовая система страны, в том числе сам Банк оф Энгланд, оказалась на грани катастрофы. Чтобы спасти ее и не объявлять дефолт, англичане заключили ряд закулисных договоренностей со своими финансовыми контрагентами, в частности с французскими и русскими, о том, что те не станут изымать золото из английского банка, и в обмен на это одолжение Франция получит ряд привилегий, в том числе негласное разрешение заложить для России, которая очень нуждалась в технологиях для модернизации армии и флота, но после Крымской войны искусственно сдерживалась Англией, верфи на Черном море в Николаеве. Чтобы понятно было, о каких масштабах идет речь. В Николаеве были построены корабли от броненосца «Потемкин» до авианосца «Адмирал Кузнецов». По сути, именно ход этого забытого и воскрешенного только в романе Иэна Пирса «Падение Стоуна» кризиса предопределил очертания будущей Антанты, и на его последствиях сложился весь военно-политический дизайн Европы начала XX века, приведший к мировой войне и революции. Что касается России, то в 1891-1892 годах здесь разразился голод, затронувший 36 миллионов человек, особенно в Поволжье, в том числе в Самарской губернии. Причинами этого кризиса тоже были не только климат, засуха и суровая зима, но и отсталость агропромышленных технологий, неэффективность общинного управления, а также финансово-экономическая политика правительства, которое было одержимо модернизацией и очень нуждалось в золоте, поэтому остервенело экспортировало хлеб под лозунгом, сформулированным министром финансов Вышнеградским, «Не доедим, но вывезем». Именно Вышнеградский занимался банковскими гарантиями от России для Англии и переговорами с Ротшильдами, чей банк, видимо, и инициировал кризис 1890-го. Голод спровоцировал и кризис идеологический. Марксисты вошли в боестолкновение с народниками, именно в ходе этого конфликта и будут формироваться политическая физиономия Ленина, его стиль и идеологический арсенал. Кризис 1890-1892 годов, как и было обещано Марксом, продублируется в России через несколько лет в более затяжном варианте в 1899-1909 годах. Относительно событий этих лет вряд ли у кого-то возникнет сомнение в том, существенны ли они для жизни Ленина. Таким образом, мы вновь возвращаемся к вопросу, где проходит грань между важным и неважным событием. Сколько проблем Кнедликов нужно проигнорировать, как нелепые и никчемные, чтобы биография Ленина свелась к цифрам 1870-1924? Сколько периодов ленинской биографии нужно вырезать, чтобы почувствовать себя в комфортной обстановке, общепринятой сегодня поп-истории, в рамках которой Ленин вообще не является актуальной исторической фигурой и поэтому может быть забыт за ненадобностью? Занятно, что в софистике этот парадокс называется «парадокс Лысого». Разумеется, известный Ленину, что и зафиксировано в философских тетрадях. По поводу софизмов «Куча» и «Лысый» Гегель повторяет переход количества в качество и обратно, диалектика. Поставьте в ряд множество людей с разной степенью облысения, так чтобы у каждого следующего было на волос меньше, чем у предыдущего. Первый с шевелюрой точно не лысый. И следующий за ним, и следующий. Не делает ведь погода один волосок. Но тогда разграни нет. Получается, что когда мы дойдем до того, у кого на голове ничего нет, то и он тоже не лысый, что автоматически приводит нас к необходимости признать, что все лысые на самом деле таковыми вовсе не являются. И вот тут, похоже, самое время вернуться к конкретному Ленину, чья фотография самарского периода как раз подтверждает вывод этого дикого софизма, ну и заодно иллюстрирует собой закон отрицания-отрицания. Диалектика Самары состоит в том, что, с одной стороны, то был провинциальный город на восточном краю Европы, а с другой — такая же часть глобальной сети, уже сложившейся к 1890-му, и, следовательно, такой же центр мирового водоворота, как Лондон, Прага или Петербург. Матчасть здесь принадлежала к XIX веку, и люди носили костюмы, как в пьесах Островского и рассказах Чехова, но в идеологической сфере уже начался век 20-й. И в марксистах уже можно разглядеть будущих большевиков и меньшевиков, в народниках эсеров, а в едва-едва получившем статус губернского городе запасную столицу СССР. Новорижский город относился к категории динамично развивающихся. Здесь выходили 4 местные газеты, функционировали гимназии и театр, библиотеки были укомплектованы новинками. Низкий культурный уровень низов общества, за счет которых нагуливали жир хлебные короли, именно они задавали тон в городе, был оборотной стороной свежеприобретенного благополучия. Новая буржуазия сотнями тысяч гектаров хапала у дворян, у башкир, у татар землю, в хвост и в гриву ее эксплуатировала, нанимала сотнями и тысячами рабочих на сезон, а затем избавлялась от изнасилованной земли и выставляла людей на улицу, точнее, на пристань, где те и слонялись в поисках вакансий на одной из 5 паровых мельниц или каком-нибудь из 10 заводов. Эти жертвы капитализма имели больше общего с уличной гопотой, чем с дисциплинированными марксовскими пролетариями. Пристани и дебаркадеры на Волге кипели страстями и пузырились бедностью. В центре было тихо, и, возможно, единственным праведником, который не позволял Самаре рухнуть в мальстрём варварства, был городской гигиенист португалов, который во время летних пыльных бурь имел обыкновение шокировать публику своим театральным видом, появляясь на улице в белом балахоне с белым зонтом и в очках с защитными сетками. Вэй знал его сына, который в Казани на той самой сходке запустил в того самого Потапова не то стулом, не то подушкой от кресла. Университета, однако же, в Самаре не было. И потому чувствовался дефицит молодежи, у которой плохо вырабатывался иммунитет против революционной бациллы. Идея переезда именно в Самару возникла с подачи Марка Елизарова. Выхлопотав в МВД разрешение на переезд молодой жены Анны Ильиничны, он загорелся идеей перетащить сюда всех Ульяновых. Приемлемую квартиру нашли лишь в мае 1890-го после 3 неудачных попыток, включавших в себя встречи с плохими соседями и лихорадковыми миазмами. Район, правда, считался окраинным и имел дурную славу, а в первом этаже Ульяновского дома на углу Почтовой и Сокольничьей в лавке купца Рытикова продавали алкоголь. Однако, как один из колониальных товаров, дорогой и экзотический, и поэтому контингент предпочитал лечиться амбулаторно, не в ближайшей подворотне. Однажды, впрочем, злоумышленники ограбили рытиковский подвал, наказав купца на 300 целковых. Улица с домом-музеем явно доживает последние дни, старые деревянные дома выкорчевываются на глазах, над деревянными магиканами нависают высотные жилые комплексы. Очевидно, что магия имени Ленина здесь не действует, по крайней мере, в качестве охранной грамоты. Что касается начинки дома, то тут, пожалуй, остаются в памяти разве что стенды с занимательными викторинными вопросами для школьников. Семья Ульяновых прибыла в Самару А на поезде, Б на самолете, В на лошадях, Г на автомобиле, Д на корабле. Странным образом правильный ответ не только Д, но и Б. Потому как пассажирский с двумя грибными колесами пароход, на котором в начале мая 1889-го приплыли в Самару Ульяновы, в просторечии назывался самолет, в силу принадлежности обществу «Самолет», которое в 1918 году, как и все прочие коммерческие пароходства, было национализировано особым декретом Ленина. Обнаружить следы Ленина в Самаре не штука. Сохранились десятки зданий, где он жевал-бывал, многие обременены мраморными досками и числятся памятниками федерального значения. Названия улиц написаны на домах на двух языках, в двух версиях — советской и старорежимной. Аппаранцы, то есть, соблюдены. Но здания эти иллюстрируют не столько сюжет «Самара дореволюционная», сколько «Самара перестроечная». Ветхие строения завешаны рекламой, чиллеры, фанкойлы, очистители, увлажнители, деловой английский, фотомастерская «Дядя Федор», старые фасады залеплены тарелками и кондиционерами. Дворянско-купеческо-разночинная Самара, среда, в которой существовал Ульянов, вытравлена и заселена заново, причем не один раз. Образы ленинской эпохи, которые сначала естественно, а потом искусственно удерживались в коллективной памяти, постепенно выцветают, изглаживаются, затушевываются, как выращенный из деревьев в Пискалинском взвозе деревни на левом берегу Волги, недалеко от Самары, гигантский геоглиф «Ленину 100 лет», и со спутника это едва разглядишь. Самара на самом деле не столько место, где вы и проживал свое дистанционное студенчество, и не столько поприще его интенсивной юридической деятельности, и даже не столько шахматная столица Ленинленда, где он регулярно играл с юристом Хардином, сколько территория, где через него пророс марксизм. И в этом смысле в советские годы логичнее было бы переименовывать Самару не в Куйбышев, а вместо соседнего Екатеринограда как раз в Маркс. Соответственно, главным уцелевшим артефактом этого периода, пожалуй, следует признать фотографию Маркса, которую ВИИ откуда-то раздобыл и держал у себя в альбоме, фотографию с оттиском подписи и пожелания «Салю Эфратернит, Карл Маркс, Лондон, 27 июня 1880-го». Не ему, Ульянову, конечно, но все же, то был автограф самого основоположника. Гротескным образом к марксовской прибавилась инскрипция других братьев, космических, с фамилиями Комаров, Егоров и Феоктистов. В 1964 году эта открытка побывала на орбите. Что касается Грааля марксистов, то он, как и полагается, такого рода святыням утрачен. И это, конечно же, манифест коммунистической партии, переведенный самим Лениным. Мы можем только воображать, как на ВИИ, находящегося в состоянии философского поиска, в 19-20 лет действовал марксизм. Вряд ли слово «наркотически» будет гиперболой. То была окончательная теория, объяснившая ему, по каким историческим законам развивается общество и как его можно изменить, спрямить, то есть кривую и долгую дорогу из пункта А в пункт Б. Для этого не надо медленно ждать, довольствуясь малыми делами. Марксизм давал рычаг, способный изменить мир быстро, при жизни, и воспользоваться плодами революции. И, кстати, то был еще и род софистики, теоретическая база, позволяющая побеждать в любом споре — социологическом, политическом, философском, историческом. Ленин точно усвоил, что марксизм — учение об объективно существующих в обществе противоречиях и способах их снятия. Такая же наука, как география, имеющая в своей основе представление о Земле как о шаре, или классическая физика, строящаяся на законах, открытых Ньютоном. Именно поэтому кто угодно может сказать, что Маркс устарел, что Маркс неприменим к России, что марксизм скомпрометирован большевизмом, что марксизм — завуалированная еврейско-масонская идеология, что капитализм оказался гораздо более жизнеспособным, чем представлялось и Марксу, и Ленину, и способен порождать не только Рокфеллеров, но и Кейнсов, общество всеобщего благосостояния, Гейтсов и Баффетов с их программами благотворительности, и Джобсов, икон буржуазии, которая способна навязывать пролетариату опиумный культ технологии и дизайна, что капитализм может коррумпировать и соблазнять пролетариат более тонко, чем простым увеличением цифр в зарплате, и предлагать ему привлекательный образ будущего, который выглядит достижимым с меньшими затратами и кризисами, чем казалось в XIX веке. Даже если и так, Волга впадает в Каспийское море, а дважды два — четыре. Развитие производительных сил определяет собой развитие производственных отношений. И развитие общества, или в переводе технологический прогресс, ведет к ревизиям итогов приватизации и перетряхивает отношения классов внутри общества. Сначала богаче всех были Рокфеллер и Форд, теперь Гейтс и Цукерберг. Богатство перераспределилось, но классовая структура, неравенство и несправедливость остались. Ленин был настоящим знатоком Маркса, одержимым талмудистом. Сочинение основоположника от манифеста коммунистической партии до четырехтомной переписки, которую он сам законспектировал, были его коньком. Самые очевидные текстовые памятники этому увлечению — популяризаторские тексты о Марксе, статья «Карл Маркс» для энциклопедического словаря «Граната», «Исторические судьбы учения Карла Маркса», «Три источника и три составные части марксизма». Эти тексты вкупе со списком исторических деяний Ленина позволяют использовать формулу «Ленин — это Маркс на стероидах», подразумевающую как раз то, что Ленин не только объяснил мир, но и изменил его, реализовав известный фейербаховский тезис. Что остается в этих текстах за кадром, так это, что Маркс на протяжении жизни претерпевал разного рода эволюции и склонялся в некоторых вопросах, например, о роли демократии, о том, считать ли крестьянство революционным классом, прогрессивна ли национально-освободительная борьба некоторых народов, то на одну, то на другую сторону. Соответственно, сочинения Маркса и Энгельса давали его великим апостолам Бебелю, Либкнехту, Бернштейну, Каутскому, Люксембург, Плеханову, Ленину, Троцкому, Богданову множество материала, который можно было толковать и трактовать, исходя из собственных представлений о том, что сейчас правильно. Выдвигая вперед одни соображения – и пропуская мимо ушей другие, применяя их к конкретным политическим ситуациям, периодам голода, обострения классовой борьбы, реакции, прочитывая Маркса с помощью разных кодов, вы как бы адаптировали эту операционную среду под себя. И получалось так, что ваша версия марксизма могла сильно отличаться от той, что была установлена в голове вашего товарища. Из Маркса, который был, например, историческим расистом, и рассматривал славян как революционный материал неважного качества, можно вычитать, что в России никак нельзя совершить пролетарскую революцию до того, как она произойдет в Европе. А можно и наоборот, что как раз здесь крестьянство должно дать такую вторую волну революции, что движение к коммунизму окажется сильнее и необратимее, чем в Европе. Из Маркса можно было извлечь и довольно разные представления о том, как, собственно, выглядит точный рецепт преодоления капитализма в той стадии, когда он перешел в загнивающую стадию, а также на что именно похож конец истории – коммунизм. Поскольку тома «Капитала», аналогичного «Незнайки в солнечном городе», не существует, вы можете предлагать свои варианты. Оглянитесь вокруг. Можете представить себя в 1891 или в 1916 или сегодня. Созрели предпосылки для революции или нет? Актуальна эта идея? Как посмотреть? Чтобы ответить «да» или «нет», вы можете апеллировать к одним статистическим данным или к другим, или к здравому смыслу, или к ощущениям, или к открытым Марксом, или кем-то еще историческим законам, сулящим реализацию того или иного исторического варианта. В целом, используя хэштег «решетка Маркс», мы подразумеваем 5-10 других знаковых слов и словосочетаний: социализм, классовая борьба, прибавочная стоимость, диалектический материализм, диктатура пролетариата, естественно, осознавая, что Маркс этим поп-набором кубиков марксизма не исчерпывается. В зависимости от ситуации вы можете выбирать то, что вам представляется в марксизме важным именно сейчас. Положение о ключевой исторической роли пролетариата – или учение о прибавочной стоимости, или тезис о концентрации средств производства, или развернутое объяснение значения и принципов функционирования денег в обществе. Очень грубо говоря, для революционеров эти идеологемы — нечто вроде энергетических сгустков, какими обмениваются герои комиксов. Эти допинговые препараты дают вам силу прокручивать историю быстрее, чем она движется естественно. Если налепить Ленину на спину ярлык «шахматист», можно сказать, что философская система Маркс была для него чем-то вроде шахматного набора. Правил игры, фигур, обладающих разными возможностями, учебника шахматной игры, позволяющего выстраивать те или иные выигрышные комбинации, научившись азам этой новой для себя игры на рубеже 80-х-90-х, Ленин иногда играл так, иногда сяк. Иногда без коней и даже без ферзя, но в рамках шахмат марксизма как системы теории и практики. Присутствует ли за шахматными правилами идеология? Не очевидно. И ровно поэтому получается, что и экспроприация экспроприаторов, и учитесь торговать марксизм, во-первых, потому что из явления обмен товаров вырастает все капиталистическое общество с его противоречиями, во-вторых, потому что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Над этим парадоксом иронизировал в свое время Радек. Ленин, как истый марксист, принимает решения на основании фактов, а уже только потом строит теорию, объясняющую эти решения. Если это ирония, конечно. Важно, что отношения Ленина и Маркса представляют собой вовсе не застывшую раз навсегда в 1889-1890 годах скульптурную композицию в духе сталинских монументов, но сложную драму, участники которой находились в запутанных отношениях друг с другом. Мы намеренно говорим о Марксе как о живом участнике этих отношений. По сути, то, что называется Маркс, это такой солярис, мыслящий океан, приглашающий к общению, но не гарантирующий того, что каждый выловит из него один и тот же набор для своей идеологической паэльи. Ленин восхищался этим океаном, эксплуатировал его ресурсы и всю жизнь пытался извлечь оттуда новые идеи, с помощью которых можно было верно для взятия и удержания власти проанализировать текущую ситуацию и расправиться с конкурентами как не только сиюминутную, но и историческую, и наполненную живыми противоречиями. В этом смысле одна из версий идеальной биографии Ленина — это описание его сеансов купаний в этом океане, хроника коммуникации между ним и этим живым организмом, попытки распорядиться своим уловом с максимальной выгодой. Но поскольку Маркс живой, то крайне важным становится вопрос о доступе к этому солярису. Ленин часто декларативно говорил о запрете на любые ревизии Маркса, естественно, подставляясь под обвинение в гелертерстве, что он якобы даже и не понимает, где проходит грань между ревизионизмом и творческим осмыслением, следованием курсу и рабским копированием, начетничеством. Разумеется, Ленин прекрасно осознавал серьезность таких обвинений, однако монополия — удобная вещь для того, кто ею владеет. Если вы даете слабину, то ваш конкурент может выловить из этого мыслящего океана что-то такое, что наведет людей на предположение, что вручить власть лучше не вам, а ему. Среди прочего, это означает, что мы, конечно, можем попытаться прочесть Маркса по-ленински, глазами Ленина, но штука в том, что опыт этот принципиально неповторим. Ленин читал Маркса не одинаково, пользуясь для расшифровки разными кодами и сообразуя свои толкования с разными внешними обстоятельствами. В 1914-1915 годах Ленин, к примеру, приходит к мысли, что читать «Капитал», не пользуясь кодом Гегеля, гегелевской философии, значит вульгаризировать Маркса. Нельзя вполне понять «Капитал» Маркса и особенно его первой главы, не простудировав и не поняв всей логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя. Публиковать свое открытие он не стал, но сама формулировка примечательна. Получается, первые 25 лет сам Ленин понимал Маркса неправильно. Теория марксистов привлекала к себе неофитов, по-видимому, не только как научная, но и как нигилистическая, позволяющая расплеваться с прошлым. Не зря многие мемуаристы, рассказывая о своих первых шагах в марксистских кружках, упоминают нигилистский вид будущих большевиков. Косоворотка, студенческая фуражка, синие очки, волосы до плеч. Впрочем, сколько ни обвиняй молодого Ленина в ткачевщине и нечаевщине, копированием внешних атрибутов этой публики он точно не злоупотреблял. Возраст самарского Ленина между Вертером в начале и Евгением Онегиным перед отъездом, и все это время он то и дело демонстрирует то свою шершавую оригинальность, копирайт В. Засулич, то вкусы и манеры особенного человека из Чернышевского, не вписываясь ни в один из известных типажей. Единственный, не имеющий отношения к семье персонаж женского пола, к которому можно без особых оснований привязать Ленина в самарский период, это пламенная изначально из группы русских якобинцев-бланкистов-революционерка Мария Яснева-Голубева. На 9 лет старше Ленина, высланный из столиц за народническую деятельность. Ульянов бывал в ее квартире в доме на Дворянской улице. Дом сохранился, это бросающееся в глаза здание в псевдорусском стиле. А она в доме его семьи. Задним числом, поработав на доставке «Искры», а затем и в питерской ЧК, она опишет его как невидного, выглядевшего старше своих лет молодого человека. Из мемуаров известно еще, что на одной костюмированной вечеринке В.И. сделал шутливое внушение двум кичившимся своей либеральностью девушкам, которые нарядились одна царицей, а другая рабыней. «Что же, слова у вас одни, а костюмы вам нравятся совсем другие». А на праздновании нового 1892 года очень неуклюже танцевал кадриль. Давал руку чужой даме вместо своей, брал за талию вместо дамы, случайно подвернувшегося кавалера из другой пары. В следующий раз мы застанем Ленина танцующим только в Женеве.